Не забывай, ветеринар имеет дело только с трудными случаями, когда положение плода неправильное. Дорога на ферму придавала моим словам особую весомость. Мы тряслись по убегающему вверх узкому проселку, который отнюдь не был рассчитан на автомобили, и у меня ёкало сердце всякий раз, когда глушитель ударялся о торчащий камень. Сама ферма приютилась у вершины, и позади нее к небу уходили скудные поля, отвоеванные у вереска. Разбитая черепица на крыше и крошащиеся каменные стены свидетельствовали о древности приземистого дома. На каменной арке над дверью еле проступали почти стертые цифры. «Эта дата что-нибудь тебе говорит, Дэвид?» 1666 год. Великий лондонский пожар, ответил он. Молодец. А странно, как подумаешь, что этот дом был построен именно в том году, когда старый Лондон выгорел дотла. Мистер Роджерс встретил нас, держа полотенце и ведро с водой, от которой поднимался пар. Она на лугу, мистер Хэриот. Корова спокойная. Поймать ее будет легко. Хорошо, хорошо. Следом за ним я направился к калитке. Когда фермер не загонял корову во двор, обычно это вызывало досаду, но раз уж Дэвид решил стать ветеринаром, пусть на опыте убедится, что значительную часть времени мы работаем под открытым небом. Нередко в дождь и снег. Даже сейчас, в солнечное июльское утро, сняв рубашку, я поежился под прохладным ветром, обдавшим мне грудь и спину. На холмах никогда не бывает жарко, но чувствовал я себя тут как дома. Фермер держит корову за ременный ошейник, и она покорно ждет. Ведро с горячей водой стоит среди жесткой травы, и только 2-3 дерева, согнутые и искореженные ветрами, нарушают однообразие зеленого простора. Наконец-то этот мальчик увидит меня в моей стихии. Я намылил руку по плечу. «Дэвид, подержи, пожалуйста, хвост. Сначала надо выяснить, какая нам предстоит работа». Вводя руку в корову, я поймал себя на мысли, что предпочел бы отёл посложнее. Если мне придется повозиться как следует, мальчик, во всяком случае, воочию увидит, какая жизнь его ожидает. «Ну, в таких ситуациях приходится возиться по часу и дольше», — сказал я. «Но зато с твоей помощью на свет появляется новое живое существо». Когда, в конце концов, видишь, как теленок старается подняться на ножки, тебя охватывает ни с чем не сравнимое чувство. Я продвигал руку все глубже, перебирая в уме всякие возможности. Заворот головы, спинное предлежание, брюшное предлежание. Тут мои пальцы вошли сквозь открытую шейку в матку, и с возрастающим недоумением я ничего там не обнаружил. Вытащив руку, я на мгновение прислонился к волосатому крупу. Не день, а какой-то бредовый сон. Я поглядел на фермера. «Теленка там нет, мистер Роджерс». «А? Все пусто». Она уже отелилась. Фермер обвел взглядом пустынный луг. «А где же тогда теленок?» «Вчера ночью она начала тужиться. Я думал, она тут и отелится. Только утром она одна стояла». Тут его окликнули. «Эй, Вилли, послушай, Вилли, через каменную стенку, шагах в 15 от нас, смотрел Боб Северс, хозяин соседней фермы.